и именно поэтому, как мы могли видеть, современные, говорящие на кечуа жители, утверждают, что жабы, которые зимуют в земле, живут в преисподней. И по этой же причине в период конкисты утверждалось, что все тотемы первопредки появились из таких земных дыр. Самым большим таким местом появления во всех Андах было озеро Титикака. Слово у кечуа и аймара для озера и моря одно и то же – кочча. Данная линия рассуждения объясняет наставление Ариаги своим священникам быть готовыми к тому, что во многих деревнях они встретят частичку местной топографии, называемую Титикакой, и что эта область будет связана с культом предков. В современном Чинчеру информант сообщил мне, что низкая равнина под возвышением террасы инкского периода называлась Титикакой. И эта интерпретация смысла морской символики раковины как экспонат со дна моря, она символизирует самое низкое положение Солнца в небесной сфере и декабрьское состояние. И объясняет также, почему у Акайпата, площади, проходили инские обряды декабрьского солнцестояния, была покрыта на 2 фута в глубину песком, старательно поднятого на 10 тысяч футов Ванды с берегов Тихого океана. Ассоциация раковины как с декабрьским солнцестоянием, так и со входом на землю усопших, заложенной в инкских обрядах Капакрайми, имеет очевидную связь со многими месоамериканскими примерами. Линда Шелли написала о 2 памятниках майя в Поленке. Храме надписей, содержащем крышку саркофага властителя защитника Пакаля, и памятники воцарению властителя Чана Балума, включая изображение его покойного отца в храме креста. Каждый из этих памятников изображает 3-ярусный космос, представляющий земной, небесный и мир преисподний, то есть схема уже знакомая по анскому примеру. В каждом храме солнце изображается опускающимся в ворота преисподней. Символом, представляющим точку соприкосновения между миром живых и преисподней, в каждом храме является панцирь раковины. В каждом храме, в свою очередь, солнечная иерофания, архитектурный особый эффект, в данном случае использование света и тени, испускаемых заходящим солнцем, освещает сначала центр храма, изображающего властителя Пакаля, отправляющегося в ворота преисподней, а затем место воцарения властителя Балума и кончины его отца. В этом месте последний дневной луч освещает бога Эл, владыку преисподней. Обе иерофани имеют место в один и тот же день и в течение одного и того же события заката в декабрьское солнцестояние. Здесь мы находим доказательства, чудесно дополняющие представление о том, что души предков возвращаются во время восхода солнца в декабрьское солнцестояние, то есть недавно умершие отбывают на закате в декабрьское солнцестояние. Ворота преисподней мы опять же находим в сапотекском генеалогическом изображении. Согласно анализу Маркуса, над соединением находятся ворота неба, по сторонам которых расположены стилизованные панцири раковин. Спускающийся из ворот неба — это персона, возможно, родовая и, может быть, мифическая, держащая в одной руке нить бусин. Это изображение демонстрирует, насколько ясно может показывать иконография, что вход в преисподнюю, обозначенный панцирями раковины, находится на небе. Раз ни Шелли, ни Маркус не уделили в своих статьях особого интереса вопросам топографии загробной жизни, в них нет упоминания о Млечном Пути. Но он совершенно определенно был там, в декабрьском солнцестоянии, в период величия Поленки. В статье Маркуса, кроме того, воспроизведена карта периода конкисты сапотекского селения и связанных с ним топонимов на горизонте, с полными космологического смысла именами, такими как «Горящая гора»,